Я когда-то говорил здесь на тему, как мы часто расширяем для себя возможности, ворота. Вы помните, есть такое место Писания, входите честными воротами. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. И честны врата, и узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят их. Так нам настолько сегодня приятно расширять ворота, что каждый из нас на своем уровне пытается что-нибудь для себя расширить. А расширить – это делать не то, что надо. Я когда здесь был с инвалидов, кажется, говорил на эту тему, что брат, больные говорят так, но вам нельзя, а мне можно, я ж больной. Как будто если ты больной, неизвестно, что делать можно. Да наоборот, если больной, то знаешь, что ты больной. Да не делай лишнего. За тобой ухаживают, а ты считаешь, ты за тобой ухаживают, тебе подносят. А ты еще требуешь там неизвестно чего, и я больной. Это чуть ли не, чуть я не герой, и дайте мне медаль, потому что я больной. А здоровый, наоборот, говорит, то ты больной, тебе этого нельзя. А я здоровый, то мне можно. И каждый себе найдет можно. Муж говорит, то я ж муж, поэтому мне можно. А жена говорит, а я жена, поэтому мне можно. А дети говорят, а мы еще маленькие, поэтому нам можно. То Писание ко всем имеет свои требования. К детям уважайте, а родителям не раздражайте. А мы часто видим, как раздражать специально, чтобы поглядеть, как реагировать будет. Специально вот говорят то, что неприятно. Писание говорит, воспитывайте, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Вот взаимоотношения рабочего с работодателем. Говорю, делайте, как от души, от сердца. Не как человекоугодники, а как рабы Христовы. Не с видимой только услужливостью, как человекоугодники. Вот смотрите. И здесь уже можно проверить, и мы сами себя можем проверить. Когда мы делаем что-то, как для Христа или как человекоугодники. И есть разница. Может быть, для человека, кому мы делаем, разницы и нет. А вот для Бога есть. И здесь есть свои сложности. Здесь дальше я буду читать, служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умирая строго, зная, что над вами самими и над ними есть на небесах Господь, который нет лицеприятия. Когда Господь дает советы, он дает совет и одной стороне, и другой. И ни одно из них не дает права переступать вот эти границы. А это так непросто. Вот эти взаимоотношения человеческие. Я заметил одно нечто похожее. Вы знаете, всегда, когда мы где-то работаем, мы всегда имели какое-то общение с людьми, когда-то учились где-то и так далее. И часто оказывается интересно. Вот бывшие сокурсники где-то учились в одном заведении, потом получилось так, что один начальник, а другой подчиненный. Я заметил одну деталь. И здесь происходит непонимание, когда мы делаем не как для Господа, а как человек, как для людей. Начальник, когда он меня хорошо знает, мы с ним друзья, когда-то вместе где-то бегали, в футбол играли. Он как начальник, как только что-нибудь надо, сломало что-то, он меня просит. Мы же еще и друзья, кроме того, что мы еще работой связаны, он меня просит. Потому что друзья, по-дружески. А я со своей стороны, он меня просит, сделай побольше, я со своей стороны, отпусти с работы меня пораньше, потому что ты мне друг. И здесь получается конфликт. Мы, используя свои отношения, неправильно думаем, неправильно строим. Каждый старается свою сторону для себя выиграть что-то. Вы меня поняли? Что по-человечески, не как для Господа. Один пытается заставить делать побольше, а я пытаюсь поменьше сделать, раз ты мне друг, ты меня не спрашивай на все 100%. И получается, мы один в одну сторону тянет, а другой в другую. И уже получается напряжение, если мы не понимаем друг друга. То когда здесь говорит Писание, оно говорит, для вас есть свои границы, исполняйте то, что вам положено. И не просто тогда, когда начальник рядом и смотрит. Я наблюдал такое, как появится бригадир, скорее за работу вообще, как только пошел, опять щели. Но говорит, вы отдайте должное, как положено. Смотрит на вас кто-то, не смотрит, контролирует, не контролирует, вы свое дело должны сделать. Независимо от ваших отношений, есть порядок, есть закон, есть некие правила внутреннего распорядка, нормы какие-то есть. Когда дело касается начальника, говорит, а вы тоже не требуйте того, чего не положено, не нащадайте. То есть и один, и другой, будьте христианы, по-христиански действуйте. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом. Ну тогда рабы. Когда-то была такая пословица в армии Советского Союза. Вот раньше был пан, а теперь план. Все равно кто-то что-то требовал. Тот требовал свое, а теперь план. Тогда был пан, а теперь план. И все равно кто-то наверху, кто-то чего-то требует, а кто-то должен сделать что-то. То здесь Писание говорит, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу. И вы можете найти место Писания, почему, говорит, чтобы не было нареканий на имя Божие и на учение. Если кто-то из людей мирских не выполняет требований, которые к нему предъявляются, ему будут предъявлены свои обвинения, какими-то своими словами его будут обвинять, а вас всегда будут обвинять, вы же верующие. Вам так нельзя. Ты ж верующий. Первое, что делать, ты ж верующий. Тебе так нельзя. Бог так не учит. Поэтому, когда вот эти нормы не выполняются, тогда идет поношение на имя Божие. Но Бог так не учит. Смотрите, если Бог учит, говорит, повинуйтесь со страхом, трепетом, простоте сердца, не как человекоугодники. А когда я делаю не так, как надо, меня ассоциируют с народом Божьим, что в самом деле есть, тогда идет поношение на Бога. Говорят, какие вы такой ваш Бог? Это что, вас так учат? Поэтому хотелось бы обратить на это внимание сегодня. Не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя воли Божией от души, служа с усердием, как Господу. Что значит с усердием? Другое выражение – от сердца. Трудно выразить в словах, что значит от сердца, но вы вообще хорошо понимаете, что значит работать от всей души, от сердца. Значит, вкладываешь все, не просто тяп-ляп, а как положено делаешь. Как Господу, а не как человеку, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный. Оказывается, когда мы имеем авторитет определенный, когда где-то на работе делаем то, что надо, то получим от Господа, потому что не дали повода, чтобы злословить его, а наоборот подняли авторитет. И я хотел бы на это обратить внимание особое. Может быть, надо было сказать на эту тему, может, где-то кассета есть, не знаю, они есть, но есть такое место Писания, которое говорит нам о том, что мы соль земли. Помните это место Писания? Вы соль земли. Так вот, соль всегда ложит то место, которое гниет. И Бог позволяет людям поставить нас в тяжелую обстановку, чтобы им показать разницу в поведении между нами и ими. И если мы это обнаружили своим поведением, значит, осолили. Если не обнаружили, не осолили. Мы тогда соль, которая потеряла силу и ничего не осолила. И, как правило, одна из причин, почему в процессе жизни попадаем с одной трудностью в другую? По той причине, что одно из определений для нас, что вы соль. И соль ложится в тяжелые места, чтобы осолить и поставить на место. И показать разницу. И перед чем вы будете читать, когда вы найдете это место Писания? Говорит, когда вас будут гнать, то вы радуетесь, помните? Когда будут бить, веселитесь. Это ненормальные люди, правда? Оно и правда. Мы для мира ненормальные. У нас другие нормы. У нас другие нормы совершенно. Говорят, что высоко у людей, то перед Богом что? Мерзость. Ну тогда и наоборот. Тогда и наоборот. Для них мерзость то, что высоко перед Богом. Они нас и понимают, как не совсем нормальных людей. Потому в самом деле, по нормам мира, мы не этими нормами живем. И потому не удивляйтесь этому, что так бывает в жизни. Соль. Мы часто говорим так, а сколько вы таких людей насчитать, которые все трудности, да трудности, да трудности. Вот, говорят, все живут хорошо, всем нормально, чем нормально, и чем нормально. Правильно. А соли много и не надо. Когда вы солите свою домашнюю пищу, вы что, тарелками целыми соль солите? Щепоточку, правда? На большую кастрюлю ложку соли и хватает. Поэтому пусть нам Господь поможет знать, вот поступать так, как написано здесь, чтобы осолить. Независимо от того, в какую обстановку мы будем поставлены. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умирая строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Пожалуйста, лицеприятие. Если у нас есть лицеприятие, у Господа не бывает лицеприятия. Давид был муж по сердцу, правда? Только она сделала преступление, то Бог так наказал. По всем правилам, по всей строгости. Правда, не снял с него, помиловал впоследствии, но наказал очень строго, потому что у него нет лицеприятия. Все мы его творение, всех он нас сотворил, всеми нами хочет пользоваться. Богаты ли, бедны ли, это что неизвестно, кто в его руке важнее, для чего предназначены. А ну, разницы нет. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Чтобы вот так вот поступать, как здесь написано, так просто не будешь поступать, человеческими силами обладая. Здесь надо нечто большее. Дух Святой. То, о чем Господь здесь говорит. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Ну, дальше будет речь о все оружие Божие, будет другая тема, поэтому сегодня как раз уже без 13 минут 9, потом пусть Господь благословит нас всех, пусть это слово сегодня ляжет на сердце наше, что в будущее время нам поступать по Слову Божию и быть солью земли, быть теми людьми, через которые Господь совершает свою работу. Аминь.